Глава 18. Широким чеканным шагом пересек комнату и замер, не сводя с меня взгляда. Сразу захотелось зябко повести плечами. По коже пронеслись мурашки, поднимая волоски дыбом. «Опасность!» — пронеслось в мозгу красной вспышкой. «Закончили!» — рявкнул Градов, и мне захотелось рвануть прочь. Но ноги будто приросли к полу. «Да-да?» — проблеяли девицы в унисон. Алина, как самая смелая, добавила. «Только по поводу украшений распоряжений не было». «Тогда свободны». Градов игнорирует последнюю реплику. А я только сейчас замечаю в его руках кожаный футляр с тиснением логотипа мастерской Ивана Анатольевича. Эксклюзив. Девица с невероятной скоростью собирает свои чемоданы и вылетает из комнаты, дружно произнеся. «Всего хорошего». Градов на них внимания совершенно не обращает. Не отводят взгляда от меня, а мне уже дышать трудно под этим тяжелым жарким взглядом. Хочется облизнуть губы, но тогда я испорчу помаду. Дверь хлопает, подобно раскату грома, и мы остаемся вдвоем. Вдруг это я ощущаю особенно остро. Градов сейчас похож на киношного героя, богатого, сексуального, самоуверенного, красивого. Разница лишь в том, что он реален, сглатывая ком в горле. «Бриллиант». Довольно буквально мурлычет Градов. В два шага подходит ко мне и открывает шкатулку. «Я заметил, что ты маленькая, миленькая хулиганка, поэтому к обычным серьгам взял еще в пару вот эти». Показывает пальцем на маленькие цветочки, украшенные блестящей крошкой. «Позволишь?» «Что?» Пугаюсь я, завороженно разглядывая комплект украшений. Серьги, ожерелье, браслет. «Помочь надеть тебе серьги», отвечает Градов. Кладет футляр на кровать и достает длинную бриллиантовую серьгу. Множество мелких камней закреплены в затейливой оправе. Воздушная красота. Наклоняется ко мне, осторожно вставляет серьгу, глубоко вдыхает воздух у моего виска. «Чудесный аромат, и его можно вдохнуть, лишь приблизившись к тебе на интимное расстояние». Вздрагиваю от того, что Градов проводит носом по моему виску, спускается по щеке к шее и оставляет легкий поцелуй в чувствительном месте под мочкой уха. «Скоро на тебе из одежды останется только этот потрясающий аромат, Женя». Свистяще выдыхаю. Этот змей-искуситель умеет соблазнять лишь только голосом. Ловко вдевает серьги, которые оттягивают мочки ушей и холодом проходятся по коже шеи. «Пожалуй, колье не в этот раз». Достает из футляра витиеватый браслет. «Моя невеста не должна быть похожа на новогоднюю елку. Сверкающая звезда». Защелкивает на моем запястье браслет, словно наручник. «Жаль, не пойти мы не можем». У входной двери Мигера Анатольевна подает ему черное пальто, а потом белоснежное, которое Градов самолично помогает надеть мне. «Приятного вечера!» — шипит домомучительница. «Мы будем поздно», — оборачивается к ней Градов. «Встречать нас не нужно». Мигера кивает и распахивает входную дверь. Поддерживая меня под локоток, будто я могу упасть и разбиться, Градов помогает мне сесть в машину и сам занимает место рядом. Я же вцепляюсь в серебристый клатч, чтобы он не видел, как дрожат мои пальцы. Олигарх лишь хмыкает. Машина мягко трогается с места. Я прикрываю глаза, потому что заперта в тесном пространстве с мужчиной, от которого скачет мое сердечко. Чаще от страха, но иногда от предвкушения. «Оставь несчастную сумочку в покое». Градов мягко, но настойчиво начинает разжимать мои пальцы. «А то порвешь ее, пока доедем». Забирает клатч и кладет на сиденье рядом с собой. Берет мои руки в свои и начинает массировать каждый пальчик. «Упасть в обморок сейчас будет не лучшей идеей». «Я не упаду в обморок». Хочу ответить решительно, но звучит жалко. «Конечно», — усмехается Градов. «У меня есть способ привести тебя в чувство». «И какой?» Спрашиваю и поворачиваю к нему лицо, и тут же понимаю, что зря. Его лицо слишком близко, а глаза буквально светятся в темноте. «Тебе понравится». Тянет уголок губ в сексуальной ухмылке, и твои щечки будут миленько олеть. «Ты не посмеешь». Чуть отклоняюсь от него, но по глазам вижу. Еще как посмеет. «Ты испортишь мой макияж и прическу». Привожу аргументы. «Только это и останавливает». Градов тянет меня на себя, падаю ему на грудь. «Не хватало еще сплетен о том, что по пути на важное мероприятие мы развратничали в машине». «Да как ты смеешь?» Мои щеки уже пылают от этих намеков. «Вот так лучше». Градов улыбается. «А то сидела бледная и дрожащая. А моя невеста должна быть такой, чтобы лишних вопросов не возникало». Как же хочется за эти слова залепить ему пощечину. Не упускает случая напомнить и унизить. Градов смыкает руки на моей талии и, наклонившись, ведет носом по моей шее. Глубоко вдыхает. «Я куплю тебе сотню этих духов. Мне безумно нравится». Продолжает водить носом по моей шее. «Купи их кому-нибудь другому, когда наш контракт закончится. Лина или Ксения мечтают с тобой станцевать всякое. И на балу, и в постели». Я пытаюсь отстраниться. «Танцовщицы за деньги меня не интересуют». Градов усиливает хватку. «Я люблю эксклюзив. А ты, Женечка, редкий бриллиант. Я намерен изучить каждую твою грань сегодня вечером». Сердце, сбившись с ритма, пропускает удар. Из головы напрочь вылетает, куда мы едем и зачем. Я могу думать только о том, что случится после. Машина мчит по залитым огнями улицам, и кажется, что поток машин — одна сплошная светящаяся змея. Хотя настоящий змей продолжает держать меня в кольце своих рук. Не понимаю, как его руки проникают под мое пальто, но отчетливо чувствую их на голой коже моей спины. Градов ласкает мои позвонки, мягко массирует спину, надавливает на какие-то точки, отчего будто разряды тока по мне бегут. В машине вдруг воздуха не хватает. Пытаюсь дышать ртом, чтобы хотя бы так протолкнуть в легкий кислород. Перед глазами словно пелена, и я начинаю уплывать в чувственное марево. «Как хорошо, что мы уже приехали!» — хрипло шепчет Градов, вновь проводя кончиком носа по моей шее. Он будто затягивается ароматом моих духов. Иначе бы я приказал развернуть машину. «Приехали?» Выдыхая с трудом. Не могу осознать себя, когда он так ко мне прикасается. Нежно, осторожно. Я не могу сопротивляться его обаянию. Не в этом полумраке автомобильного салона, когда обострены, оголены все нервы и чувства. Поездка длится не меньше 2 часов. И все это время Градов не выпускает меня из своих рук. Мне кажется, он уже выжег отпечатки своих пальцев на моей коже. Он ни разу не прикоснулся к моим губам, только невесомое поцелуя в шею, за ухом, у самой кромки платья на груди. «Почти», — мурлычет, оставив очередной поцелуй у основания моей шеи. «Ты сводишь меня с ума, просто не представляя, как сейчас выйду из машины. Так бы послал все к черту». Глухо рычит. Саживает меня с колен на сиденье, а я даже понять не могу, в какой момент там оказалось. Градов откидывается на спинку, упирает голову в подголовник и прикрывает глаза, дышит тяжело, возбужденно. Отсаживаюсь подальше, но Градов смыкает сильные пальцы на моем запястье. Ласкающе проводит пальцем по внутренней стороне бедра. Застываю, как суслик. Кажется, за время моего проживания в доме мы не были столько наедине. Я не понимаю этого мужчину. А в доме он меня почти не замечает, зато сейчас, перед приемом, изводит ласками. Машина замедляет ход, и я приникаю к тонированному окну. Столько огней я видела только на Новый год. Мы вливаемся в поток машин, подъезжающих к лестницам. Наконец, авто останавливается. Градов ждет, когда ему откроют дверь. И как только это происходит, в салон врывается шум. Отточенным движением выходит из машины, элегантным движением протягивает руку ко мне. Вкладываю свои дрожащие пальчики в его ладонь. Вот насчет чего Мегера Анатольевна меня не дрессировала, так это как красиво выбраться из машины. Чувствую себя Золушкой, опуская ногу на ковровую дорожку. Мне кажется, что фотоаппараты щелкают слишком громко, но стоит выглянуть наружу, как происходит буквально взрыв. Вспышки слепят глаза. Меня окутывает такой дикий страх, что я готова упасть в обморок. Но Градов обвивает рукой мою талию, поддерживая, наклоняется, целует за ухом, и сотни камер фиксируют этот поцелуй. «Улыбайся», — шепчет на ухо, «иначе затолкаю обратно и возьму прямо в машине». Угроза действует. Чувственный туман снесло вспышками, поэтому я могу мыслить здраво. Это просто роль. «Выше нос, Женя. Этот выход нельзя завалить». Улыбаясь, задрав подбородок. «Терять мне нечего, кроме гордости. Градов — не мой мужчина, хоть на пальце его кольцо». Но об этом никто не должен знать, иначе мне не понравятся последствия. Градов довольно хмыкает и ведет меня по дорожке. Очень тяжело не щуриться под вспышками. К счастью, стоит войти в двери, как эта пытка заканчивается. но внутри блеска не меньше. Сияют люстры и драгоценности на женщинах. Отдав пальто служащим, мы под руку проходим в зал. На мне тут же скрещиваются взгляды. Они жалят, буквально вспарывая кожу. В глазах многих полыхает ненависть, а я лишь распрямляю плечи. Градов здоровается с мужчинами, представляя меня как свою невесту, но я не запоминаю ни одного имени. И буквально каждая женщина, подходящая мимо, бросает взгляд на мою правую руку. «Влад, Женя!» В калейдоскопе лиц появляется знакомая — Данил. Он здоровается с Градовым, но не сводит взгляда с меня. «Женя, ты выглядишь потрясающе!» — произносит ошеломленно. «Иди к своей Милане!» — недовольно произносит Градов. «Она Милена!» — поправляет Данил. «Да все равно!» — отмахивается Градов, собственническим жестом притягивая меня к своему боку. «Она нужна была на один раз. Больше я очень прошу, пусть она не появляется в поле моего зрения. Надеюсь, она не приглашена за наш столик». «Нет!» Кажется, Данил не расстроен. «Чего не скажешь о Милене. Я с ней столкнулась в дамской комнате». «Ты?» — шипит, наклоняясь ко мне. «Как ты это сделала? Не просто залезла Градова в постель, но и заполучила колечко!» Мне кажется, что еще мгновение, и она вцепится в меня своим острым маникюром. «Ты же никто! Из ниоткуда!» «Я невеста Влада. Этого достаточно, чтобы не общаться с теми, кто мне не нравится». Оставляя трясущуюся от злости Милену в одиночестве, возвращаясь за столик. Градов окидывает меня внимательным взглядом. «Все хорошо?» Смотрит пристально. «Замечательно», улыбаясь, чуть наклоняясь к Данилу. «Ваша пассия страшно недовольна, что у нее не только на пальце нет кольца, но и даже места рядом с вами не нашлось». «Она что-то сделала?» Градов, конечно, все слышит. «Нет, просто хотела знать, как окольцевать миллиардера». Улыбаясь и говорю тихо-тихо, склонившись к Градову с видом влюбленной дурочки. Это очень странно, но Градов не дает меня в обиду. Зорко следит, чтобы меня не укусила ни одна ядовитая змея, чтобы ни одна ядовитая стрела не достигла цели. Со стороны нас и правда можно принять за влюбленную пару. Хрупкая блондинка в серебристом платье и рядом потрясающий мужчина, высокий, широкоплечий и привлекательный. И этот мужчина приглашает меня на танец.